ночам посвящаю стихи, а на мои грехи. Такие, как она, не бывают навек. Меня так тянет к ней, она ведь лучше всех, кого я знал когда-то раньше или буду знать. Мне с ней бы засыпать. За ночь с тобой отдал бы я жизнь свою. Не плачь, молю, я так сильно тебя люблю. Без тебя мне никак. Это тупик, за ним холода внутри, пустота.